И тут особенно отличился один грузный помещик. «Это, господа, мои собаки медведя спугнули, так что честь первейшая мне». «Ну-ну, тогда это, стало быть, тоже ваши собачки постарались», — съязвил Ильин, показывая на три дырки от пуль, Акакия, Владимира и моей. Помещик пробурчал что-то невнятное, да и притих. «Ну а мне, тем временем, как положено герою дня, уже поднесли чарку». Не раздумывая и не задавая лишних вопросов, взял и опрокинул ее до дна, только проглотил, и аж глаза на лоб полезли. Ключница водку делала, с натугой выдаю я, крепостью продукта явно за 40, тут даже спорить ни о чем. Впрочем, Менделеев еще свой труд не опубликовал и не разъяснил народу, как правильно с градусами обращаться. Гонит спирт по старинке, руководствуясь принципом, чем забористее продукт, тем лучше. Точно, ключница. Помнишь, Лексич, мою водочку, не раз ведь пивал у меня в гостях, подтверждает пузатый седовласый доброход, некто Владимир Владимирович. Поместье у этого помещика почти у самого Буя расположено. Бывал я у него как-то, год назад последний раз. Действительно, ключница у него там за главную самогонщицу. Но тогда водка мне нравилась, а сейчас понимаю, не мой это продукт. Эх, сколько лет я из своей молодости упустил за этим пьянством. Да еще здоровье мог попортить севухой разной. Нет, отныне, пьянству бой. И от второй чарки, услужливо поднесенной кем-то из свиты помещиков, я решительно отказываюсь. Ну что, теперь, надеюсь, назад, в деревню. А нет, помещики, видать, только во вкус вошли, еще адреналин в крови играет, щеки у всех румяные, глазки блестят. Решили гуртом, едем, мол, теперь на кабана, вернее, там целый выводок кабаней. Память услужливо подсказывает, что в апреле у кабанихи опорос случается. Штук по 5, а то и больше кабанчиков за раз на свет нарождаются, иногда и до дюжины дело доходит. Сейчас всего-то пара месяцев прошла, так что сильно эти поросята вырасти не успели, и еще на молочном вскармливании, поэтому стадо кабанов валенс-неволенс привязано к определенному месту обитания. Вот туда и направляемся. По пути прислушиваюсь к разговору. Оказывается, там несколько кабанов, а не один самец. Так уж устроено кабанье стадо. Самый матерый сикач, говорят, размерами с убитого медведя. Врут, поди, но ехать на кабана как-то сразу расхотелось. А попробуй теперь откажись, общество не поймет. Мое ружье уже успел перезарядить Владимир, хотя, по большому счету, вовсе и не обязан был этим заниматься. Он мне не холоп, не мальчишка на побегушках, а все-таки учитель, наставник, человек, к которому с уважением положено относиться. Но вот ведь, смотри, как старается. Видно, что-то ему от меня нужно. Хотя, скорее всего, даже не от меня, а от Матрены. Ха-ха, да и пусть, не убудет от нее. А если и убудет, бабенка никогда не страдала от недоедания и разных бытовых неудобств, в отличие от остальных моих крепостных, среди которых тощая Ефросиня, еще не самый рахитичный представитель. Возвращаемся в имение Ильина, ведь Лешка кабана, а эти зверюги днем обычно спят, находятся в другой стороне от деревни. Да врешь, прям в глаз, не верит мне Тимоха. Ну ты даешь, мы хоть и надолго в деревне не задержались, но мой конюх успел меня поймать, выспросить про охоту и выклинчить 5 рублей ассигнациями. Полтинника, что у меня с собой бумажками был, не жалко, но для порядка все же спрашиваю. Опять на блядство какое спустишь? Нет, бизнес. Гордо выпитив грудь, отвечает конюх. И что, заинтересовался я. Потом, сюрприз будет. Не стал колоться мой слуга. Тут бы его высечь, или хотя бы по башке дать. А что, моя дворня, имею право. И вообще, сейчас такое не осуждается, а наоборот, приветствуется, учить дворовых розгами. Общее мнение, что наука через жопу доходит быстрее. Хотя обычно все-таки по спине плетьми или розгами хлещут. Но ведь Тимоха, строго говоря, мне не холоп, а свободнорожденный армянин, которого судьба забросила в тело моего крепостного. Да и пока Адам, если не считать того случая с блядскими женками, осечек не допускал. Ну, пусть. Посмотрим, чем Ара меня удивить сможет. Решил я и отслюнявил конюху 5 рублей ассигнациями. Подумав, добавил сверху полтину серебром, в смысле, 50 копеек. Пусть себя побалует. За 50 копеек, кстати, ему вполне приличного вида фёкла даст без особых уговоров. Девка эта молодая, лет 16 от роду, не успела еще поистаскаться. Да сам Елисей Пантелеимонович ею не брезгует пользоваться. А с нами не хошь на кабана, или страшно тебе? подкалываю коммерсанта я. Лица, не имеющие охотничьих или членских охотничьих билетов, к участию в облавных охотах не допускаются, не моргнув глазом, парирует находчивый армянин. Ты посмотри, какой знаток, будто у меня этот билет есть. Выдвигаемся после небольшого перерыва на вторую часть охоты. На этот раз мое место не в арьергарде, а в самой гуще помещичьего братства. Едем мы по лугам к какой-то болотине. Кабаны, как известно, грязь любит. Без собаки и думать не моги кабана взять, учит соседушка, внезапно полюбив меня, как родного племянника, и простив замирение с Грачевым. Ну как же, развеселил я его гостей. Теперь о моем выстреле долго будут судачить в дворянском обществе. Да можно, не согласен с ним второй мой сосед, Панин. А вот слух у зверя хороший, поэтому крадись к нему с подветренной стороны и делай это только тогда, когда слышно чавканье, то есть, когда он ест и хвостом вертит при этом. Если чавканье внезапно прекратилось, а хвост повис, значит, услышал он тебя или запах учуял, стоит и прислушивается. Тут, стало быть, замри и не дыши, а чавкать опять начнет, тогда и крадись. Да дурость это. Влез в разговор еще один знаток кабаньих повадок. Кто такой, уж и не вспомню. Виделись пару раз мельком, живет помещик где-то за речкой, далеко от меня. Ежели без собак, тогда под ночь надобно. А сейчас они проснулись и жрут, шума много. Тут уж, братец, главное, первым его увидеть. Но у нас с собаками полный порядок, поэтому общим голосом решено не с подхода охотиться, когда собак просто спускают на поиски зверя, а там уж действуют по обстоятельствам, а облавой, с засадой. Подъехав в нужное место, уже не на лугу, а в лесочке, и оставив коней дворне, егеря нас начинают распределять по точкам. Я ложусь около довольно толстого древнего, но еще крепкого пня, и мой номер, 5, рядом Акакий, которому досталось место за большим валуном, его номер 6. Владимиру номера не дали, и он стоит позади нас, за высоким и толстым деревом, и мне это место кажется самым безопасным. Шуметь строго на острова велено не сметь, предупредили особо. Сидеть тихо, не чихать, не кашлять, и уж, упаси бог, не болтать. Лежим мы напротив тропинки, которая со всех сторон окружена лесом. Почему тут? Говорят, чтобы кабан нас не учуял, мол, подветренная сторона. Да мне плевать, какая сторона, когда слева и справа от тебя лежат люди с ружьями, которые в случае чего прикроют, как-то сразу спокойнее становится. Лучшие выстрелы, под ухо и под переднюю лопатку, шепотом советует Владимир. Ждать пришлось долго. Солнышко, пробивающееся сквозь листву, ласково пригрело мою настрадавшуюся сегодня тушку, и я позорно заснул, пропустив самое веселье. Проснулся от выстрелов, и первое, что увидел перед собой, лежащий на спине кабан, который смешно дрыгал задними копытами. Выглядел он не таким уж и здоровым, да медведя сильно не дотягивал, раза в два меньше, точно. Впрочем, выстрелы, раздающиеся то тут, то там говорили, что этот экземпляр здесь не в единственном числе. И тут же, подтверждая мои догадки, на тропу выскочил еще один кабан. Я даже карабин вскинуть не успел, как бабахнул выстрел слева, где затаился Акакий, и взвизгнул, наверное, под свинок, ибо габариты у него были небольшие, а мой друган Акакий палил картечью. Это видно сразу, расстояние-то небольшое, да и пыль столбом встала. Больше выстрелов не было, но кабанчик этот оказался живчиком еще тем, кровь пускает, а сдаваться не собирается. Похоже, что только мы с Акакием по нему сейчас и можем стрелять, другим, видать, деревья мешают, а может, перезаряжаются. Тут уже подбежали собаки, визжат, кружат вокруг, но сунуться к кабанчику не решаются. Как я не прятался за пнем, зверь меня заметил. Между нами метров 30, не больше, но выстрелить я успел, и вроде даже попал. Выскочив из укрытия, уворачиваюсь от разъяренного зверя, прячась за ближайшее дерево, но кабан, крутанувшись на месте, опять бросается в мою сторону. Выстрел Владимира, и больше прятаться за деревом не надо. Животное, получив заряд в шею, падает, также смешно задрыгав ногами. Наверное, это у них семейное. Вижу, как бледный Акакий все еще перезаряжает свое ружье. Помочь мне он явно не мог. Так что, получается, что Владимир в очередной раз выручил меня. Опустошение полное. Впрочем, и азарт присутствует. Это, примерно, как в нулевые, когда на меня наезжали конкуренты, у которых я перехватил жирный заказ. Помню, я тогда, пока не все разрулил, ходил со стволом за пазухой и заявлением в милицию в кармане, мол, нашел оружие, честно несу сдавать, хотя сейчас адреналина даже больше. Кабан на рану крепок. Лексич, ты истуканом-то не стой, заряди ружье, не дай бог еще кто выскочит, командует Владимир своим фельдфебельским голосом, и я подчиняюсь приказу. Это что, убили их? Пара подоспевших из леса загонщиков с интересом разглядывают туши. Нет, они поели и спать легли, шучу я, и шутка заходит. А матерый кабанище, тот самый, первый, кто его, интересно, все же уложил. А вон кровавый след от тропы тянется. Видать, раненый сюда прибег. Иду, чтобы посмотреть поближе и слышу крик. Лешка, стой, не подходи. Это мой Владимир орет, причем таким голосом, что сразу ясно. Дело, дрянь. Он, конечно, молодец, что предупредил, но раньше надо было быть молодцом. Зверюга, что, казалось бы, давно уже дух испустила, вдруг, ожив прямо на глазах и резво вскочив на все свои четыре окровавленные конечности, с дикой злобой бросается на меня. В ее горящих глазах я вижу неминуемую свою погибель. Отпрыгиваю в сторону, но не успеваю толком. Кабан сбивает меня с ног. Хорошо, хоть я отлетаю не под копыта ему, а куда-то в сторону. Барахтаясь в пыли, пытаюсь сообразить, где верх, где низ, и тут слышу чей-то выстрел. И на этот раз точно не Владимира, он еще не мог зарядиться. Может, Акакий? Чувствую, как мою руку толкает что-то тяжелое. Тут же голова взорвалась острой болью, и свет померк. Глава 24. Глава 24. Сознание вернулось не сразу. Сначала пришла боль, глухая, пульсирующая, настырная, будто кто-то внутри черепа долбит молотком. Кроме головы, болели пах и левая рука. Еще не открывая глаз, пожелал, чтобы я очутился обратно в своем времени хотя бы для поправки здоровья, но тут же понял, чудо не случилось. В смысле, второй раз не случилось. Первый-то уже был, когда я сюда угодил, а рядом кто-то бубнит, и голос вроде знакомый. Елисей Пантелеимонович, похоже, башка болит, пожалуюсь, больше для того, чтоб хоть как-то обозначить, что я еще не покойник. И тут же, словно знал, что я очнусь именно с этой жалобой, кто-то совершенно менторским тоном изрек: кровь пущать, первейшее дело, голове сразу легче станет, а рука что заживет. А вот голова, предмет сложный. Открываю глаза, знакомая комната, моя гостевая, считай. Кровать тут не сильно широкая, но на краю, подвинув меня, умостился толстый дядя, который умильно улыбнулся, увидев мое пробуждение от беспамятства. Я же говорил, парень крепкий, довольно заявляет помещик, отчего-то преисполненный ко мне любовью. Вот, помню, с твоим отцом поехали мы как-то к одним дамам, саквояж дайте, опиум там, слабо прохрипел я, возможно, упуская некоторые пикантные подробности из интимной жизни моего предка. Слава всем святым, что я догадался прихватить с собой опиум. Знаю, он обезболивает, а сейчас мне нужно только это. Голову будто в тиски зажали, да еще и бок отдает тупой болью. А левая рука вообще живет своей отдельной, страдальческой жизнью. Кстати, насчет кровопускания. Если подумать, в этом есть логика. Снизить давление таким способом вполне разумно. Но у меня-то дело явно не в давлении. Меня, похоже, чем-то хорошенько приложили. А своего собеседника я узнал, известный во всей округе дядька. Вот если бы был титул за самого транжиристого помещика, то, да как же его имя? Короче, этот толстячок точно был бы в первой тройке, а то и победителем. Имея неплохие угодья, три деревни и кирпичное производство, он удерживался от разорения лишь стараниями своего управляющего. Тот, может, и подворовывал, но, будучи из староверов, имел крепкие связи по всей Костроме. По слухам, доход помещика составлял 12 тысяч в год. Да как же тебя звать-то? Григорий Матвеевич, ты погоди парню кровь пускать. Алексеич дело говорит, опиум поможет. Прогудел басом наш гостеприимный хозяин, Ильин. Тот самый, стараниями которого мы так весело развлеклись в основном за мой счет, точно. Григорий Матвеевич Залишкин собственной персоной. Помещик этот не так давно похоронил жену и теперь в одиночку воспитывает сына лет 10 и 3 прекрасных дочерей. Хотя нет, одну, двух уже замуж пристроил. Причем по своей транжиристой натуре не поскупился и приданое им выделил богатое. Да и третья долго приживалкой не будет благодаря стараниям управляющего. Кстати, а ничего так, девочка. Высокая, стройная, русая коса в пол, загляденье. Ух, впрочем, прошлый владелец моего тела, Похоже, в таких вопросах имел иные вкусы. Для него чем толще баба, тем лучше. Ну что ж, каждому свое. Опиум действительно помог. Голова еще гудит, рука ноет, но, кажется, жить можно. Пока я прихожу в себя, мне между делом рассказывают, что же, черт побери, случилось. Оказывается, я попал под дружеский огонь. Тот самый матерый кабан, артист, что мастерски прикидывался дохлым, напугал не только меня, но и слугу Залишкина. Тот, недолго думая, с испугу пальнул картечью по зверю, заодно зацепив и меня. Ну спасибо, добрый человек. Хорошо, хоть убойная сила у картечи невелика. Бицепс, если вообще можно так назвать мой хилый мускул, пробило, но не насквозь. Дробь вытащили и перевязали, пока я без сознания валялся. А вот картечина в лобешник, чую, будет аукаться долго. Одно радует, череп цел. Этот слуга, между прочим, вообще стрелять не должен был. Он всего лишь заряжал ружья для Григория Матвеевича, но вот сдуру пальнул, и теперь Залишкин, конечно, чувствует себя виноватым. И правильно делает. Мерзавца, конечно, выпарю. Грозится Григорий Матвеевич тут же с широкой помещичьей щедростью предлагает. А ты, друг мой, пожалуй, приезжай на именины сына моего, Павлуши. Он у меня аккуратно Петра и Павла родился. Пост кончится как раз после Троицы, пир горой устроим. Пусть хоть посмотрит наследник мой, каким должен быть муж. Это же надо, каков герой. Не знаю, что лучше, курить и кайфовать или слушать льстивые речи Залишкина. А мне еще и стопочку поднесли. А валяюсь я, оказывается, уже давно. Гости почти все разъехались, а те, кто остался, гуляют. Через открытое окно с улицы слышится гомон и доносится запах жареного мясца. Наверное, кабанчика готовит. Приеду, коли с таким уважением зовете. Как отказать? Соглашаюсь я. И не из желания покрасоваться перед парнем. Скучно мне тут. И надо как-то активнее ассимилироваться в этом времени, это раз. А второе, дочка его, если Лёшкина память не врет, чудо как хороша. Хотя для блуда надо кого попроще. Ту же Фросю, например. К обществу я вышел уже в хорошем настроении. Меня тут же попытались напоить, но я отказался, сославшись на болезненное состояние, от которого, если честно, и следа не осталось. Временно, полагаю, судя по вмятине на лбу, голова будет болеть долго. Поел и кабанчика, вечером, банька. Фёклу, однако, пользовать не стал. Не то чтобы был против, просто на сегодня приключения и без того хватило. Провалился в сон сразу, только мысль мелькнула в голове, а ведь мой предприимчивый крепостной что-то на глаза не попадается. Бизнес не пошел, Лекси, Лексич, разбудил меня он ни свет ни заря. Явно еще ночь, но уже светло, рассвет нынче ранний. Чего тебе надо, за каким лешим будешь? Возмутился было я. Спрячь книгу, не дай бог хватится. Выиграл я таки ее в карты, шепчет Тимоха, суетливо протягивая мне явно новое издание. В темноте название разобрать трудно, но что-то длинное. Тимоха, это и есть твой бизнес? В карты играть? Возмутился я вполголоса. И на кой черт нам эта книга? С картинками хоть? Дай угадаю, с похабными? Не дури. Цемент делать? Шикнул Тимоха, явно обиженный моими предположениями. Ильин весной был в Москве и привез с десяток книг. Сам, ясное дело, их не читает, купил по пьяному делу, бахвальство заради. Я глянул и ахнул, мужик цемент изобрел. А это значит, бетон можно делать, золотое дно. Глаза Тимохи в темноте аж сверкают. А что, добавил он с вызовом. Думал, я только баранку крутить могу, я и на стройках в свое время поработал. Раствор замешивал чернорабочим, что ли, спросонья ляпнул я, пытаясь рассмотреть книгу. Судя по смущенному молчанию, я угодил в точку. Но неожиданная идея мне даже понравилась. Нет, картошку я посадил, дело нужное, но она на Руси давно. А вот если замахнуться на что-то посерьезнее, облагодетельствовать, так сказать, отчизну, ну или хотя бы самому разбогатеть. Читаю название. Полное наставление, как приготовлять дешевые и лучшие мертель или цемент, весьма прочный для подводных строений, как-то, каналов, мостов, бассейнов, плотин, подвалов, погребов и штукатурки, каменных и деревянных строений. Внизу фамилия автора, некто Челиев. Первый раз слышу, если честно, как и название типографии, где издано наставление. Москва, типография Пономарева, 1825 год. Прям с пылу с жару. Идея понятна. В принципе, одобряю. Красавец. Но, получается, мы скоммуниздили книгу у гостеприимного хозяина, «А это уже не по-людски как-то», — серьезно произнес я, хотя внутренне уже принял решение книгу забрать. «Годная бизнес-идея, скоммуниздили», — фыркнул Ара. «Да слова такого еще нет. Ну, спирили, вернее, украли. Такие слова есть?» Пресек я попытку съехать с темы. «Не украли. Во-первых, я ее в карты выиграл, а во-вторых, Елисей Пантелеимонович, как эти книги с Москвы привез, так в них ни разу и не заглянул, а покупал пьяный, напомню, Ванька, его конюший, собственно, и покупал вместе с ним. Количество книг он запомнить мог, а название – нет. Мы вернем какую-нибудь книженцию из твоей библиотеки, и все. А Ванька, плут, подменит издание». И, смекнув, что я еще не до конца оценил гениальность схемы, добавил с торжеством. «По квитанции корова рыжая одна, гляжу на него и думаю, ну вот кто бы мог подумать, что в Тимохе такой махинатор живет. У меня, знаешь ли, не особо-то и много книг», – пробурчал я, но, подумав, махнул рукой. «Подберем, конечно, в целом, молодец. А этот Ванька твой, он вообще надежный малый, не сдаст, может, и сдаст». Тимоха пожал плечами. «Меня, а про тебя он не в курсе. Я скажу, что книгу продал, а деньги пропил», — продолжил он с невозмутимым видом. «Ну а ты для порядка меня накажешь. Никто ж не знает, что ты в деле. Ничего себе самопожертвование. Не сказать, чтобы я был плохого мнения о Тимохе, но такой самоотверженности точно не ожидал. Или это просто армянская хитрость в чистом виде? А что, просто купить книгу нельзя было? Она, поди, 5 рублей и стоит». Переворачиваю издание, пытаясь найти цену. Черт, нет ее. Я в Костроме, помнится, в книжной лавке похожие видел, по 5-7 рублей. А в Москве, наверное, и дешевле. «В Москву ехать, искать по книжным лавкам», — фыркнул Тимоха. «А эту Ильин не продаст, вредный он. Ваньку, вон, лупцует почем зря. Это ты у нас добрый, а я за сегодня наслушался рассказов. Знаешь, какими нелюдями помещики бывают? Открываю книгу наугад и читаю рецепт этого самого мертеля. Хм, ничего сложного. И, кстати, не один рецепт, вариантов несколько. А вот трудоемкость приличная. Чего только стоит один пункт. Для смятия мертеля и переделки его в кирпичи работников 15 человек должно быть. Вдруг слышу шум возле моей двери. Тут же требую у Тимохи саквояж с наркоприбамбасами. Едва успеваю спрятать издание, как в комнату заходит, причем без стука, беременная Прасковья. Ну да, чего ей заработок упускать, ведь до этого я ею ни разу не брезговал. Увидев Тимоху, она аж рот открыла от удивления, а я уже с невозмутимым видом стал доставать принадлежности для курения. «Болен я, ступай, милая, отсылаю я девку». «Зря отказался, баба огонь», — ухмыльнулся Ара, быстро смекнув, зачем приходила ГМ. «Ну, пусть будет девушка. За гривенник дала так, что до сих пор все гудит. Когда это ты успел?» — удивился я. «Сам же полтинник дал. Сказал, на что хочешь», — напомнил бывший строитель. Только рот открыл, но что ответить, сразу не нашелся. «Я думал, ты с Феклой будешь», — пробормотал в итоге, возясь с трубкой. Хотел было закурить, но тут осознал, что, как ни странно, у меня сейчас ничего не болит. А коли так, зачем травить себя всякой дрянью? Кладу трубку обратно, и с ней тоже. Бодро отозвался Тимоха. «И еще 10 копеек осталось». Он похлопал себя по карману и с довольной ухмылкой добавил: «Еще и в карты 3 рубля выиграл. А чего ты трубку-то убираешь? Дай мне, если не хочешь». «Стоп, если ты в карты выиграл, тогда мои ассигнации верни». Тимоха даже виду не подал, что смутился. «В книге они лежат, я чужого не беру. А девки что, получается, тебе сдачу дали? Раз по 20 копеек с каждой вышло? Ну ты гусар, конечно». Подколол я товарища. «Не я такой, жизнь такая», — философски заключил дамский угодник, вытягиваясь на лавке. Я лишь покачал головой. Под бормотание Тимохи и дым от его курева меня снова сморило. И снилось мне: Прасковья, зараза, в реальности она мне, нынешнему, не особо-то и симпатична, да еще и беременная, но во сне. В общем, не соврал кучер. Глава 25. Вчерашняя охота дорого обошлась Елисею Пантелеимоновичу. 2 собаки пали, еще 2 подраны, но зато успешный загон медведей и кабанов помог ему тут же сбыть 9 щеней. Так что, мыслю, может и в плюсе все-таки наш радушный хозяин. А радушен он, надо сказать, с утра необыкновенно. И что удивительно, не болеет с похмелья. Хотя нажрался вчера как черт просто. «Не пущу», — ревел уже нетрезвый Ильин,

что и предыдущий император Александр издал аналогичный указ и принудил всех вольных каменщиков дать подписки о выходе и не вступлении в дальнейшем ни в какие братства. Подписки-то были даны, но на деле работа масонских лож не прекратилась. Вот глава нашей ложи и навестил своего масона, думаю, для очередного сеанса кормления. В голове всплыла до нельзя торжественная церемония вступления. Помню, мама еще жива была, отец, нет. Тогда все казалось важным, прямо судьбоносным. Ну, торжественная она мне, прежнему, казалась. А теперь вот вспоминаю, комедия чистой воды. Собрались в темной комнатке, человек 10 таких же мальчишек-дурачков и парочка почтенных господ с важными физиономиями. Клялись чего-то там, служить истине, хранить тайны. До этого еще зубрил устав ложи, 200 с лишним параграфов. Никаких особых привилегий от членства в ложе я не поимел и выгодных связей не завел. Но сердце глупого Лешеньки заливалось тогда священной радостью, мол, теперь я избранный и мне открыты тайны мироздания. Ага, открылись, как же, портки потом ни на что было купить, все на взносы ушло. И вот теперь эта тайна меня и душит, да не небесной благодатью, а простым земным долгом, с процентами. Прокручивая в голове весь бред, который ему внушили, душа Германа Карловича приходила в ярость из-за этого бесполезного, по сути, шарлатанства. А уж чего говорить про денежные потери. Поэтому терпеть общество этого клоуна я не намерен. А за шлепок моим дворовым девкам можно было бы и в рыло зарядить. Минус один, расписка у него моя на 3000. Новую расписку, конечно, писать не буду, но и этих 3 косых жалко до зубной боли. Наша ложа «Тихий шаг» входила одно время в ложу Владимира к порядку и насчитывала несколько десятков членов, в основном помещиков. Например, мой наглый гость, коллежский советник Борис Павлович Гринько, был библиотекарем в Москве, правда, не в столице, а до того, как занял там это место, был смотрителем или попечителем провинциальных гимназий. Там он нас с Акакием и присмотрел. Пока жива была маменька, он нас сильно не доил, а с ее смертью я уже 2 раза отстегивал по 3000 этому несимпатичному мне дяде. Коллежский советник, это тебе не мелкая сошка. В табеле о рангах, 6-краткий класс, по военным меркам, полковник. Дальше, статский советник, а это уже генерал-майор по военному званию. С героем войны, говоришь, ну садись, калека, хмыкнул Борис Павлович, который явно заметил отсутствие 3 пальцев на руке Владимира. «Наливай, Лешка, а то уйду». Насчет калеки, это он зря, вполне боевой у меня отставник, и одной рукой делает то, что иной и 2 не сумеет. Вон как на охоте себя показал, а с разбойниками и вовсе выручил, без него я бы в том лесу и остался. Ай, уйди, чего нет, тем более принять тебя, Борис Павлович, на постой никак не могу». Уж не обессудь, накладываю я себе в тарелку пока только закуску в виде фаршированных паштетом яиц, вроде как яйца утиные, или гусиные, черт их разберет. Что, потянувшийся было к гусю гость замер, это еще что за дела, изволь сказать почему, я давать вам отчет, милейший, не обязан, ответил я холодно, не любы вы мне, спаивали постоянно, голову морочили, отказано от дома вам с сегодняшнего дня, ты же сам первый выпивоха. Стал позорно оправдываться, растерявшись, мастер ложи. Ну вот такие прохиндеи, как ты, и спаивали. Так что желаю, чтобы вы после обеда мой дом покинули. Лешка, охальник, ты что ж такое говоришь, Борис Павлович, твой первейший заступник был. Возмутилась Матрена, услыхав наш разговор из кухни. Ты баба, не лезь барину поперек, вступился за меня Владимир. Да. Так он свое местечко в большом и добром сердце Матрены и потерять может. Но вот ведь какое дело, Матрена послушно заткнулась. Мне бы точно стало возражать и спорить, а тут, прикидывается послушной бабой, не иначе, догадался я. Ну знаешь, конец нашей дружбе. И изложи пинком тебя, как последнего мерзавца вышвырну. Затряс бороденкой дядька в гневе. Ложи нынче вне закона. Али не слышал, нахмурился я, жалея, что мы втроем тут сидим. И уши Владимира явно лишние, да я, ноги моей, захлебнулся Гринько от злости, но тут же поправился, и гордо вздернув подбородок, желчно процедил, а за обед я, пожалуй, заплачу, рубля много, вот полтины, с лихвой хватит, испортилась у тебя кухня, да и чего ожидать, каков хозяин, таково и угощение, на кухне что-то глухо упало, надеюсь, не сковорода с пирожками, я их запах уже чую, а они у Матрены знатные. Моя кухарка очень чутко принимает любую критику по поводу своей стряпни, и надо признать, к критиковать ее ни за что. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Беру новенький полтинник я и демонстративно надкусываю серебро. Ложи закрыли, а вот на монетах наши знаки. Орел, стрелы, молнии, ленты, свитки. Думаешь, просто так, и вот еще. Борис с довольной ухмылкой полез в карман, достал толстенький бумажник, и не торопясь вынул бумагу, сложенную в несколько раз. «Желаю, чтобы ты долг свой передо мной закрыл. Тут 3000 за тобой числится. А ну, дай посмотреть». Гениальная мысль пришла мне в голову моментально. Я выхватил свою расписку, а это была она, из рук остолбеневшего библиотекаря. «А так ты обманом ее с меня взял. Не должен я тебе ничего. Более того, 5000 верни». Рву я записку на части и, скомков, бросаю на пол. «Что? Да я тебя в бараний рог». Покрасневший Гринька рванулся было ко мне, но вдруг резко схватился за сердце и с оханьем опустился на стул. «Прошка, запрягай!» — тихонько просипел масон. Испуганную дворню как ветром сдуло. Все мои четверо слуг затихли в ужасе от такого скандала. «Разнесут? Конечно, завтра по деревне. Хотя почему завтра? Сегодня. Но Владимир рядом демонстрирует мне полную поддержку. Может, саблей рубить полковника он не станет, но и пиетета перед гостем, я вижу, не испытывает. Мне можно. Уйди с дороги. Бормочешь невесть что?» Вдруг из сеней раздался зычный голос нашего попа. «Видно, мой Мирон не пускал священника в зал. А может, что-то сказать хотел? Заранее предупредить, например, мир вашему дому». Вошедший в мокрой одежде здоровый телом Герман мелко перекрестил нас троих. «С миром принимаем», — ответил на автомате я. «Ориентируюсь в этом мире я все лучше и лучше. Вот вспомнил, как отвечать надо. Что же вы, духовный пастырь, службу свою так плохо блюдете? Совсем паства у вас от рук отбилась», — язвительно произнес Гринька, по-прежнему растирая сердце рукой. «Жаль, не сдох, падла. Опять бабы чего учудили?» — удивился поп. «Это я с ним пить не стал, вот он и озлился», — пояснил я, откидываясь на спинку стула. «Даже тут не мое барское кресло мне приставили, а обычный стул для гостей. Ну, Матрена, исправился сей отрок, горькую не пьет, исповедался, на храм жертвует. Не возводи напраслину-то, уважаемый», — басит Герман. «Моя попадья говорит, что не лютует, как прежде, с холопами. Попадья, а сам скуфью носишь, каков поп, таков и приход». Встал, наконец, с моего барского стула Борис Павлович и направился к выходу, под тугие струи дождя. «Скуфью мне лично епископ благословил носить, в награду за родения мои церковные», — обиженно крикнул Герман вслед Борису Петровичу. «Эка, какой он рассерженный! Заходи, отец Герман, как раз к обеду поспел, радушно предлагаю я и командую Владимиру. Друг мой, проследи, чтобы на дворе порядок был, не нравятся мне эти гости. Никодим с хутора твого Утюшкина отходит, болел долго, страдалец сей, да и стар уже, чего уж говорить в общем, ехать надо исповедать». «Я чё пришел?» – замялся поп, раздумывая, стоит ли ему пообедать или ехать сразу на хутор. Но все же решил перед постом отведать скоромной пищи в виде аппетитного гуся, которого мы удачно еще не начали дербанить. «Неужели каторжник сбег?» – заволновался я. «Да нет, малец, Архипки сын, прибежал. Сказал, послал его конюх твой непутевый, сломалась, мол, кибитка по дороге, колесо отлетело. А я как раз хотел попросить отвезти меня на ней в Утюшкино. Эко неудачно. Теперь пешим ходом часа два туда добираться, да по грязи. Пожалуй, не мешает подкрепиться перед дорогой. Да и выпью, чего уж там. Нормально все, отбыли гости. Там паря прибежал, говорит, Тимоха в беду попал. Колесо, в зал вошел Владимир и стал рассказывать новости, которые я уже и так знаю.